Глава 7. «Не покидай меня! Не покидай!» — крик тишину раскроил. В сердце вонзился острее, чем сталь. Небо над Перном разбил. Среди ночи Миноли проснулась. Ее разбудила беспокойная возня ящерок. Девочка даже пожалела, что позволила им спать в кровати. День выдался утомительный и полный волнений. Вечером она долго не смогла заснуть. От игры ладони так разнылись, что пришлось смазать шрам бальзамом, чтобы унять боль. Красотка больно хлестнула девочку хвостом по щеке. Миноли слегка потормошила маленькую королеву, решив, что надо прогнать мучающий ее кошмар. Но красотка не спала. Ее желтые глаза стремительно вращались, выдавая крайнюю степень возбуждения. Все фаеры, как один, бодрствовали, тревожно высматривая ночную тьму. Увидев, что Миноли открыла глаза, красотка закричала. В ее голосе звенели тревога и страх. Нырок и крепыш вспорхнули с изножья кровати и устроились у Миноли на животе. Судя по цвету и скорости вращения глаз, они тоже чего-то боялись. Остальные фаеры тоже прижались к девочке и тихонько курлыкали, ища утешения. Приподнявшись на локте, девочка выглянула в открытое окно. Вдали, на темном небе, еле различимо, чернели сигнальные высоты форт Холда. Она с трудом разглядела очертания сторожевого дракона. Великан не шевелился. Видимо, то, что встревожило фаеров, его ничуть не беспокоило. «Что случилось, красотка?» Маленькая королева закричала громче. Крик подхватили крепыш нырком. Обе тетушки подползли поближе к Миноли, норовя зарыться под нее. Лентяй, кривляка и рыжик зарылись в мех одеяла, яростно хлеща ее по руке раздвоенными хвостами. А дядюшка, жалобно курлыча, топтался в ногах. Миноли понимала, они чего-то боятся. «Да что это на вас нашло?» Миноли не могла сообразить. Что же здесь, в доме орфистов, могло угрожать огненным ящеркам? Да, многие мечтают о фаерах, но обидеть их? Нет, исключено. «Ну-ка помолчите, дайте мне послушать». Крепыш с нырком боязливо пискнули, но повиновались. Миноли напряженно вслушивалась в тишину. Но ночной ветерок доносил только безмятежный гул мужских голосов, да изредка чей-нибудь смешок. Значит, совсем не так поздно, как ей показалось, если мастера и старшие подмастерья все еще беседуют внизу. Осторожно распутав цепляющиеся хвосты фаеров, Миноли выскользнула из-под мехового покрывала и подошла к окну. На мощеном камне двора светились несколько ярких квадратов. Два от окон большого зала и один повыше, от окна кабинета мастера Робинтона, расположенного по соседству с ее комнатой. Красотка испуганно пискнула и взлетела Миноли на плечо. Она плотно обвела длинный хвост вокруг шеи девушки, а сама зарылась ей в волосы. Тельце ящерки сотрясала мелкая дрожь. Остальные, выглядывая из складок меха, подняли такой гам, что Миноли поспешила вернуться к ним. Сомнений нет, они просто в ужасе. Но мастеру-орфисту не понравится, что Сильвина переселила ее в эту комнату, если фаеры будут мешать его вечерним занятиям. Девочка попыталась убаюкать их тихой песенкой, но резкий жалобный голос красотки заглушал колыбельную. Тогда Миноли собрала всех фаеров вокруг себя. Они так крепко обвили ее руки своими длинными хвостами, что девочка не могла их даже погладить. Теперь она и сама ощущала какое-то смутное чувство надвигающейся опасности. Видимо, все фаеры реагируют на какую-то общую угрозу. Миноли старалась отогнать страх, тисками сжимавший ее сердце. «Какие вы смешные! Что может нам угрожать в доме орфистов?» Красотка и крепыш настойчиво терлись головками о ее щеки. В их криках звучала нарастающая тоска. У Миноли создалось отчетливое впечатление, что источник гнетущего фаеров страха находится где-то далеко, за пределами крепостных стен форта. «Как же тогда он может вам угрожать?» Внезапно ужас ворвался ей в душу с такой сокрушительной силой, что девочка вскрикнула. «Нет!» — вырвалось у нее. Она попыталась закрыться, защититься от неведомой опасности, но руки были накрепко связаны цепкими хвостами фаеров. Безотчетный страх переполнял все ее существо. Сама того и не ведая, она продолжала выкрикивать: «Нет! Нет!» Вдруг, откуда ни возьмись, перед глазами Минолли возникла яркая картина бурлящего хаоса, тупого, безжалостного, несущего гибель. Он давил невыносимым, смертельным гнетом. Со всех сторон, вздымаясь и опадая, надвигались отвратительные, скользкие серые глыбы. И жар, беспредельный, как океан. Страх, ужас, невыносимая тоска. В душе ее родился крик, пронзительный, как скрежет металла по обнаженным нервам. «Не покидай меня!» Минолли не понимала, что и сама она тоже кричит. Она даже не была уверена, что слышит этот крик, но в нем вибрировала такая отчаянная тоска. Вдруг дверь ее комнаты распахнулась настежь. И в тот же миг сторожевой дракон Форт-Холда испустил пронзительный вопль, как, так похожий на тот, что прозвучал в ее душе, что девочка даже подумала, уж не он ли кричал в прошлый раз. Но драконы не умеют так говорить. «Что с тобой, Минолли?» К ней подбежал мастер Робинтон. Файры взвились в воздух и, обезумев от страха, заметались по комнате, то вылетая наружу, то вновь возвращаясь. «Дракон!» — указывая на окно, воскликнула Минолли. Мастер Робинтон должен был понять, она не одинока в своей тревоге. Они оба увидели, как сторожевой дракон, отчаянно трубя, взмыл в ночное небо. Один, без седока. В наступившей тишине послышались слабые отголоски ответных кличей. А потом зловещий вопль объятого ужасом стража порога с площади Форт-Холда. «Похоже, все крылатые твари сегодня ночью выжили из ума», — заметил Робинтон. «Скажи, Минолли, отчего ты так кричала? Что тебя напугало?» «Не знаю, не знаю», — рыдала Минолли. Слезы струились по ее щекам. Теперь на смену страха пришла невыносимая тоска. Сжавшись в комочек, чтобы хоть как-то спрятаться от леденящего душу одиночества, не в силах выразить словами то, что ощущалось, с такой ужасающей силой она только беспомощно повторяла: «Не знаю, не знаю». Робинтон пригнулся. Файры с красоткой во главе разноцветными молниями вылетели из окна. Маленькая королева, настойчиво и властно крича, увлекала стаю за собой. Их силуэты мелькнули на фоне света, падающего из окна мастера Робинтона, и исчезли. Не успела Минолли испугаться, что файры покинули ее навсегда, и сказать об этом Робинтону, как в комнату ворвался Домек. «Робинтон, что здесь происходит?» «Потише, Домек», — сердито прервал его мастер-орфист. То, что напугало Минолли, заставило сорваться с места сторожевого дракона. А вой стража может разбудить даже мертвого. Слыханное ли дело, чтобы дракон ушел в промежуток без всадника? «Вы серьезно?» — сразу остыв, изумился мастер Домек. «Минолли», — обратился к девочке мастер Робинтон, положив большие теплые ладони ей на плечи. «Ну-ка, вдохни поглубже». «Хорошо, теперь еще раз». От него веяло спокойствием и добротой. «Нет, не могу, происходит что-то ужасное». Минолли содрогалась от рыданий. Леденящий душу страх все крепче сжимал в своих объятиях, грозя неизвестной бедой, что-то кошмарное. Обитатели дома орфистов, возбужденные ее криками, толпились в дверях. Кто-то громко сказал, что ни во дворе, ни на соседних дорогах не видно ничего подозрительного. Кто-то ввернул, что глупо обращать внимание на капризы истеричной девчонки, желающей во что бы то ни стало привлечь к себе внимание. «Придержите язык, маршал!» — проталкиваясь сквозь толпу, отрезала Сильвина. «И вообще, отправляйтесь-ка вы все спать. Все равно толку от вас никакого. Я тоже прошу вас удалиться», — произнес Робинтон, и все переглянулись. В голосе мастера-орфиста клокотал с трудом сдерживаемый гнев. «Я надеюсь, яйца еще не проклюнулись?» — спросил заспанный Сибел. Минолли покачала головой. Она изо всех сил старалась овладеть собой и побороть судорожные приступы ужаса, лишавшие ее возможности членораздельно объяснить, что же с ней стряслось. Сильвина принялась ее успокаивать. «Робинтон, у девочки руки как лед», — заметила она. «И если хотите знать, это совсем не похоже на истерику». Минолли прижалась к женщине, ища у нее защиты. Робинтон, присев на край топчана, поглаживал ее содрогающиеся плечи. Внезапно судороги ослабели, а вскоре и совсем прекратились. Задыхаясь, Минолли упала на Сильвине на грудь. «Не знаю, что это было.

Пойдемте, не стоит больше волновать бедняжек. А вам, юная девица, придется дать сонного зелья. По глазам вижу, что иначе вы у меня сегодня не уснете. Я не хотела никого беспокоить. Сильвина преувеличенно громко хмыкнула, не дав Минолли закончить. Но когда женщина приоткрыла двери, Минолли увидела, что орфисты все еще толпятся в коридоре. Сильвина заворчала, уговаривая всех разойтись по своим комнатам. «Ну что вы хотите от фаеров? Никак не пойму». «Знаешь, Минолли, что самое странное в этом происшествии?» — спросил мастер-орфист, задумчиво хмуря лоб. «То, что сторожевой дракон тоже поддался тревоге. Я еще не видел, чтобы дракон, если, конечно, не считать брачного полета, улетал куда-нибудь без всадника. И я не удивлюсь», — лукаво усмехнулся Робинтон, «что сейчас сюда заявится Тледон и попросит тебя объяснить, куда и почему пропал его дракон». Мысль о том, что всадник может обратиться к ней за советом, показалась Минолли столь невероятной, что она даже выдала из себя слабую улыбку. «Как руки? Я слышала, ты много играешь». Мастер-орфист перевернул руку девочки ладонью кверху. «По-моему, шрам слишком воспалился. Ты переусердствовала. Знаешь поговорку? Торопись медленно. Болит? Чуть-чуть. Мастер Алдайв дал мне мазь. А ноги? Если только не приходится долго стоять или много ходить. Жаль, что фаеры не могут заменить одного маленького дракона. А знаете, мой господин, что, дитя мое? Я хочу сказать, что мои фаеры, они могут переносить предметы. Вчера они принесли свирель, чтобы мне не пришлось ходить лишний раз», — поспешно добавила она. «Собрались все вместе, взяли ее из моей комнаты и уронили мне прямо в руки. Чрезвычайно интересно. Я и не думал, что они такие сообразительные. Ты, наверное, слышала, что Брека, Мерим и Фнор научили своих фаеров носить письма, прикрепленные к ошейнику». Мастер-орфист усмехнулся. «Правда, нельзя сказать, что они сразу доставляют их. Мне кажется, нужно им внушить, что дело срочное. Как со свирелью для мастера Джеринта?» Я боялась опоздать, а бежать не могла. «Будем считать, Минолли, что так оно и было», — ласково проговорил Робинтон. Девочка недоуменно подняла на него глаза и, прочитав во взгляде мастера-орфиста участливое понимание, покраснела. Он снова погладил ее по руке. «Видишь ли, дитя мое, зная, что движет людьми, я иногда могу восстановить даже неизвестные мне события. Не стоит так замыкаться в себе, девочка. Я прошу тебя, рассказывай мне обо всем необычном, что тебе удастся подметить у твоих фаеров. Это очень важно, ведь мы пока еще так мало знаем о маленьких родственниках драконов. У меня есть предчувствие, что они еще сыграют немаловажную роль. А как поживает белый дракон? Ты тоже умеешь читать чужие мысли?» «Малыш Рут жив-здоров», — ответил Робинтон. Но было в его тоне что-то такое, отчего бодрое утверждение прозвучало недостаточно убедительно. И не стоит зря волноваться ни о нем, ни о Джексоне. «Итак, весь Перн почему-то слишком озабочен их будущим», — закончил мастер-орфист, хлопнув ладонью по одеялу. Тут вернулась Сильвина с кружкой сонного зелья и не отстала от Минолли, пока та, кривясь, не выпила горьковатый напиток до дна. «Знаю, знаю, что вкус не очень-то приятный. Я нарочно сделала и покрепче. Тебе нужно основательно выспаться. А вас, мастер Робинтон, внизу ожидает посыльный из холда. Говорит, что дело срочное. Да это и видно потому, как он запыхался. Приятных сновидений, Минолли», — сказал Робинтон и быстро вышел. «Что-то случилось?» — спросила девочка Сильвину, надеясь хоть что-нибудь узнать от нее. «Ничего такого, что касалось бы тебя, милочка моя», — усмехнулась Сильвина, подтыкая одеяло. «Насколько я поняла, Грош, лорд Фортхолда, пережил такой же, как он выразился, отвратительный кошмар, что и ты. Вот он и послал за мастером Робинтоном, чтобы тот объяснил ему, что случилось. А теперь лежи спокойно и не вертись. Попробуй тут не вертеться. Вы, наверное, влили в меня двойную дозу сонного зелья», — проворчала Минолли, забыв об обычной учтивости. Снадобье начало действовать. Глаза у нее закрывались, и под добродушный смех Сильвины она скользнула в объятия сна. Мелькнула последняя успокаивающая мысль. Королева лорда Грожа тоже что-то почуяла. Значит, Все это мне не померещилось.